хорошо, все так отлично. Жизнь прекрасные мгновения. Вот Тверь наш город небольшой, но в нем хватает подлецов. У нас промышленность развилась, и результат не из последних. И город держит свою марку, свое солидное лицо. Дела на мясокомбинате так успешно процветают, и будет в общем неприлично, но комбинат я понесу. Ну почему же Тверь родную мясом плохо так снабжают, и на прилавках в магазинах вообще не видим колбасу. А рядом с мясокомбинатом стоит такой же точно рыбный. Но рыба мимо магазинов плывет куда-то далеко. Плывет хамса и карпы-окунь, плывут копченые налимы, угри и судаки и щуки плывут куда-то косяком. Предприятия торговли одни лишь вывески большие. В мясном отделе пельмени бывают раза три в году, а в рыбном круглый год на полках ментаи скумбрия балдеют. Там даже рыбы и не пахнут, ее там вовсе не найдут. А сколько фабрик шьют и вяжут, ну где все это, где изделие? У нас хорошего не купишь, одеться хочешь, езжай в Торжок. Ну разве может полмиллиона обшить один лишь дом модели? И швейной фабрики одежду наденет только дурачок. А комбинат все рубят мебель, иначе здесь уже не скажешь. Руководители такие, осины, липы, да дубы. Зато на выставке такие красавцы, гарнитуры наши. А в магазинах за 300 стоят какие-то гробы. Мы молочко все очень любим, и творог любим, и сметану. Но там на молокозаводе, наверное, думают не так. У нас не творог, а замазка, но ходит с орденом Яманов, директор молокозавода, простой советский холостяк. Да сколько этих предприятий, на них работаем мы сами, но ничегошеньки не видим, и в магазинах пустота. В очередях толпятся тетки за трикотажными трусами. Трусами город обеспечен. Когда же будет еды, твать, колбаса?